западным краем упираясь в Поклонную гору, а восточным в Ленинский проспект, почти в границу Сити. На его территории располагались учебные корпуса и кампус, парки, пруды, лаборатории, научные комплексы корпораций, и несмотря на то, что университетская зона находилась внутри Сити, она тщательно охранялась СБА. Университеты, наряду с корпорациями, являлись гордостью анклавов. Они предлагали полный цикл от начальной школы до магистратуры, и получить в них образование считалось престижным во всем мире. Учиться могли и местные, и жители государств. Политических ограничений при приеме не существовало. Целью университетов был поиск и отбор наиболее одаренных ребят, способных в будущем укрепить могущество корпораций. Поэтому в первую очередь сюда брали тех, кто выдержал драконовские экзамены, независимо от гражданства или социального положения. Но и те, чьи родители обладали достаточно толстым кошельком, могли стать студентами. Пусть лучше туповатый сынок министра или губернатора поживет 5 лет в кампусе и обзаведется друзьями среди будущих лидеров анклавов, чем на всю жизнь затаит злобу на корпорации. Университеты были превосходным инструментом влияния, важным звеном в фундаменте благополучия анклавов. «У тебя красный паспорт». Иннокентий Викторович Васин, менеджер приемной комиссии университета, снова раскрыл мятую книжицу с таким видом, будто не запомнил, откуда прибыл Илья. «Так, тебе запрещено покидать место прописки, в данном случае Стольный град Питер, без разрешения властей. Ты это знаешь?» «Да», — кивнул молодой человек. «Что же вы, господин Дементьев, законы нарушаете?» «Так получилось». «Нехорошо». Васин причмокнул толстыми губами, бросил паспорт на стол, ослабил галстук и расстегнул верхнюю пуговицу белой хлопковой рубашки. Безумно дорогой рубашки по меркам Ильи. Настоящий хлопок позволяли себе только каперы и богатеи. «Чего молчите?» «А что говорить?» – пожал плечами Дементьев. «Вы уже все знаете». «Все да не все». Голос Васина неожиданно стал серьезным, деловым и в то же время более дружелюбным. Официальная часть закончилась, теперь менеджер хотел понять, что за человек перед ним. «Почему федералы позволили тебе подойти к терминалу? У красных паспортов была лайки особые. Тебя должны были засечь за километр до эстакады и взять». «Я ее отключил», — тихо произнес Илья и положил на стол перед Васиным балалайку. «Фу, это ж не вынимайка», — присвистнул менеджер. «Как ты сумел ее вытащить?» «Я хорошо разбираюсь в компьютерах», — робко ответил Дементьев. «Придумал, а вытащить помогли, конечно, одному не справиться». «Придумал, как извлечь невынимайку? Это вызывает уважение», — Васин улыбнулся. «Как ты только жив остался?» «Голова сильно болела, а так ничего, справился». «Справился он», — добродушно проворчал Иннокентий Викторович. «Я уже посмотрел работы, которые ты предоставил приемной комиссии. Хорошие работы, любопытные. Странно, но в твоем резюме значится обычная средняя школа». «У нас преподавал Танаевский», — негромко ответил Илья. «Да ты просто кладезь сюрпризов», — рассмеялся Васин. «Невынимайку выдернул. У Танаевского учился. Осталось только узнать, что ты внебрачный сын президента». «Нет, президент мне не родственник», — грустно ответил Илья. «Но все может быть. Я ведь сирота». «Тогда слушай, сирота», — строго сказал менеджер. «Твой уровень знаний я оцениваю как высокий и официально даю тебе право на попытку поступления в университет». «Спасибо, я не торопись благодарить». «Цвет твоего паспорта нас не волнует. Федералы не имеют права действовать в анклаве, так что с этой стороны ты пока в безопасности. До окончания экзаменов паспорт будет лежать в моем сейфе, а тебе мы дадим временную балалайку. Когда закончим разговор, поднимешься в лабораторию на 3-й этаж и получишь чип. Это требование СБА». «Конечно, я все понимаю». «Временный чип дает тебе все права гражданина анклава, но есть и обязанности. Ты должен являться на экзамены. Один пропущенный экзамен, балалайка будет заблокирована. Безы арестуют тебя и передадут федералам». «Пропущенный экзамен приравнивается к преступлению?» «В нашем случае да. Если сдашь экзамены и поступишь в университет, то автоматически получишь статус гражданина анклава и постоянную балалайку. А это дерьмо!» Васин брезгливо кивнул на паспорт. «Я выброшу в мусорную корзину, и ты сможешь навсегда забыть о своем прошлом. Если не сдашь экзамены...» «Вы ведь не выставите меня из анклава?» Ужас, прозвучавший в голосе молодого человека, царапнул по душе менеджера. Но внешне Иннокентий Викторович продолжал оставаться холодным и строгим. «Мы передаем федералам только тех, кто совершил преступление против анклава». Илья сглотнул. «Какие у меня будут варианты?» «Боишься не сдать экзамены?» С легким презрением осведомился Васин. «Хочу знать, какие у меня будут варианты». «Варианты?» Менеджер усмехнулся. «Можешь завербоваться на производство. На некоторых фабриках науком довольно тяжелые условия труда, и они берут почти всех. Если продемонстрируешь хороший уровень знаний, можешь оказаться на более чистом заводе, например, на каком-нибудь конвейере». Васин смягчился. «Я думаю, сынок, тебе надо думать не о неудаче, а о том, что балл получения стипендии очень высок. У тебя хороший потенциал». «Я поступлю в университет». «Вот это правильные слова!» — одобрил Иннокентий Викторович. «Вцепись в свой шанс зубами. Первый экзамен через 4 дня. Список вопросов скачаешь с сервера». «Спасибо». Илья поднялся. Васин посмотрел на истрепанный рюкзак, старую одежду и худое лицо юноши. Тихонько вздохнул и осведомился. «Есть где жить?» «Ну, почти», — смутился Илья. «У меня есть немного денег». «Если успешно сдашь первый экзамен, то сможешь попросить университет о небольшом займе в счет будущей стипендии». «А если я не наберу такой высокий балл?» «Отработаешь».